Глава 3. Магазин гробов. Глухой переулок в районе Царицына. Слава Дракуле, что у вампиров кошачье зрение. Мы отлично видим в кромешной тьме. В противном случае у меня уже оба колена давно были бы в ссадинах. Все свободное пространство на чердаке занимали свежеотструганные гробы, и у каждого ангельски острые лгуи. А что поделаешь, это же магазин мебельной сети Клыкея, специализация эконом-гробы для вампиров, желающих подешевле приобрести спальное место. Как мы оказались в столь уютном помещеннице, заполненном пылью, досками и мышиным пометом? О, это же отдельный рассказ. Предложение выехать за город и снять номер в мотеле Милена отвергло сразу, еще в машине. Мысль залечь на квартире у друзей также не привела ее в восторг. «Мальчик», — сказала она, вложив в тон с полкило пренебрежения моей неопытностью. «Нельзя же быть таким убогим. Ты никогда не интересовался в глубине души, почему мотели принимают только пластиковые карты. Удобство и современность не карту легче отследить через компьютер. Спецслужбы на этом настояли. Думаю, Карл в службе вампирской безопасности сейчас мониторит базу данных. Близкие друзья? Они тоже легко вычисляются. Да здравствуют лохи, которые пачками реагируются на сайтах. Вампирчики.ру. Ты ведь тоже там есть, правда? Супер. Глянут, кто во френдах. И привет. Ой, сори, какие френды? У тебя ведь ни друзей, ни девушки. Что ж ты, киска, по жизни неудачник такой-то, а? В моем организме наступил передоз издевок. Нет, сейчас я ей отвечу. Пошла ты на... Фразе не суждено завершиться, ибо я получаю по морде. Тьма рассвечивается красивыми искрами. Скула горит огнем. «Не хами, девушки!» — как ни в чем не бывало, — произносит Милена. «Я что, разве сказала неправду? Так вот, мой милый киска, продолжала нашу тему. Перед глазами что-то оранжевое. Я уже ничего не вижу от злости. Я не киска!» Ору я в ответ. «Прекрати меня бить, иначе знаешь что?» Она замолкает, глядя мне в лицо с восторгом. «Дар речи куда-то исчез. Я хочу уничтожить ее красноречием, но не могу. Взгляд Милены гипнотизирует меня, как удав кролика. Охота выпрыгнуть из машины и бежать без оглядки». «Фига себе!» Поднимает брови Зубкова. «Охренеть! Как страшно! И что же такого мне грозит, интересно? Неужели ты сорвешь с меня одежду и поимеешь прямо на полу, с яростью очумевшего от воздержания самца?» Мои щеки вспыхивают, невидимые мне, но явно не характерной для меня краской. Закурив, Милена ждет моей реакции. Понятно, не дожидается. «Ясненько, пупсик», — скалит точеные клыки Зубкова. «Ну вот мы все и выяснили. Да-да-да, ты ужас, летящий на крыльях ночи, но при этом не способным вырвать даже волос с моей головы. С твоего позволения я продолжу». «Ах да, твое позволение мне вообще не нужно. Ну так вот, твоих друзей, как мы только что выяснили, не существует. Квартиры моих друзей под колпаком, плюс в подъезде видеокамеры наблюдения. Нас цапают, как цыплят. Что делать? О, шикарная идея! Самый извращенный гений из зла не догадается искать нас в магазине. Есть мебельный дом сети Клыкея, Coffin House. Пересидим эту ночь, а днем едва откроется 20 костей, пообщается там с Альпом по поводу твоей сестры. До Coffin House мы доехали быстро, несмотря на ночной час пик. Стекла были тонированы, и Милена уверенно гнала машину по сумрачным улицам, заполненным толпами вампиров, послушно останавливаясь на светофорах, когда зажигался черный свет. Силуэт мертвого города слился в экстазе с старцем теней. тускло мерцают фонари из темного стекла. Реклама, живучая даже в кризис, мигает с киосков нарочито зловещими могильными тонами. С деревьев свисают нити паутины из пластика. Привозить из Китая готовую дешевле, нежели приводить настоящих пауков. Мешаясь с гирляндами светящихся костей, наполненных гелем, элитные дома, чье строительство брошено на полпути, зияют модными слепыми стенами без окон. На загнутых крышах строителями уже провинчены крюки для нетопырей. Мрачный свет фонарей выхватывает из тьмы пятна бледных лиц. Клерки, торопясь в офисы, на ходу сосут из бумажных стаканов теплую кровь, ту, что куплена в кровеносных станциях за углом. Асфальт заплеван сотнями красных отрыжек, из-за поворота величаво выплывают башни Кремля, угольно-черные, с ободранными драконами на острых шпилях. Их выкрасили еще в 1935 году, дабы придать комплексу элемент готики. Ночное небо шевелится от тысяч крыльев. Согласно протоколу, кремлевские слуги разводят множество воронов. Карканье и клекот слышатся даже с приличного расстояния. Алкаши на Красной площади ее название решили не менять. Дрожа облепили сангре. Киоски лечат похмелье, разводят водянистое пиво порошковой кровью. Антрацитово-угольные автобусы, разукрашенные мозаикой из черепов и костей, везут на работу вурдалаков. Как всегда, кого-то стиснули на задней площадке, чьи-то клыки впились в плечо старой китаянки с клеенчатой сумкой. Старые здания Арбата тоже облицованы черным мрамором и крашенным кирпичом. Там самые крутые офисы. Это очень дорого и престижно. Чем больше мрачных тонов, теней темного цвета в оформлении, тем лучше. Таковы правила вампирского бытия. Даже днем поддерживается иллюзия, будто ночь продолжается. Есть также одна вещь, с которой я никак не могу привыкнуть за все 100 лет, что являюсь вампиром. Отсутствие детей. Никто не тащит за руку упирающегося ребенка в детский сад. Песочницы заросли репейником, разорились магазины игрушек. Живые мертвецы не могут воспроизводить себе подобных. А жаль, ничто в мире не заменит нежные клыки мамы, ласковые слова. «Вставай, Соня, завтрак проспишь». Изумительный вкус рисовой каши со сладчайшей теплой крови, только что зарезанной лесной крысы. Теплой кровью, только что зарезанной лесной крысы. Детство исчезло навсегда. Осталось лишь скучное общество вечных взрослых, занятых своими вечными проблемами. В магазине Клыкея все решается быстро. У Милены там работает знакомый, менеджер Михаил, очевидно, бывший любовник. Ох, как они поцеловались при встрече. Она ему аж клыком губу царапнула. Милена подбирает себе одинаковых мужиков, что в сексе, что в работе. Парень откровенно напоминает Карла. Тощий, лицо втянутое, горбатый нос, полностью бритая голова. Типичный козлак. Разновидность хорватских островных вампиров. Морда истинно багровая. Недавно пообедал. У них кровь задерживается в организме дольше обычного. Усваивается с трудом. Но даже хмырь со свекольной рожей для Милены, по моему скромному мнению, слишком хорош. Зажав в пальцах оплывающую могильным стеарином свечу, козлак провел нас на верхний этаж. Трухлявая лестница ужасно скрипит, упруго шатаясь под ногами, как веревочный мост. Пространство тесноватое, но без претензий. Если враги застанут врасплох, за гробами запросто спрячемся. Гробы на чердаке представлены самые разные, что называется, в ассортименте. Не только эконом-класс, есть и дизайнерские изделия «Made in Italy». Черное дерево подушки из индийского шелка, встроенный CD-проигрыватель и родные диски с записями black metal убаюкивают каприз нервного клиента, страдающего бессонницей. Видимо, мои глаза полыхают зеленым блеском недоумения, и Михаил, чье лицо сливается с темнотой, кисло улыбается. «Пользуюсь возможностью, скупаем дорогой секонд-хенд», — звучит нудный баритон. «Тысячи банкиров разорены. Спать в шикарных гробах им уже не по карману. Несут в Квакею, сдают за полцены. Недавно сам Олег Дерисубко приезжал. Притаранил эксклюзивную домовинку. Любо-дорого. Червонное золото, припущенное в молоке белых буйволиц из Трансильвании. В изголовье вмонтированы красные бриллианты. На боках кожа императорского пингвина. Подсветка, бар шампанским, авточистка когтей, почесывание шеи роботом, ТВ, два шприца с кровяным питанием и запас крови на полгода, если охота понежится в постельке. Круто? Охренеть, сглатываю я. Ну вот, подмигнув, Михаил ставит свечку на дешевый гроб из несгораемой пластмассы. Он его брал за 10 лимонов, теперь отдает за лимон. Валяется на складе, никто не берет. Народ перепуган кризисом, боится расходовать бабло. Покупают помаленьку. Не на полу же спать, но выбирают целлофановые картонные гробы. Рухлядь, зато экономно. Эх, вернется ли потребительский бум? Как подумаешь, это же был просто ад злостный. Скажем, начало продаж новой модели гроба. Кипрская древесина, лампочки черного хрусталя, стенки пропитаны бабуиновой кровью, одеяло от Никаса Сафранова с авторской пентаграммой. Вурдалаки за полгода записывались, предоплату вносили. Ссорились, кому лежать первым, у кого с деньгами труба, брали кредит. У нас на входе рекламная растяжка. Если ты вампир конкретный, цап кредит и в гроб глазетный. Знаешь, такой материал. Французская парча на шелке, средневековый гламур. Заплатишь, со своей девкой денек в таком гробике проведешь, гарантирую, она эту встречу на 1000 лет запомнит. Теперь продажи в 3 раза рухнули, народ лучше будет в целлофане спать. Я киваю, оглядываюсь. Да, дешевых вариантов хватает. Пластик с фальшивой позолотой, точнее пахнущей ацетоном, желтой краской. Красные молодежные гробы, разрисованные чертиками и каплями крови, брыжущими словно из сломанного спрея. Дамские, розовые, сплелось с краплениями антрацита, темные, как бы обугленные подделки под знаменитые брюссельские кружева, со специальными углублениями, чтобы во сне не ломались девичьи когти. Семейные, двуспальные, похожие на огромные капсулы с космического корабля, солидной фирмы Tender Monster. Отдельно в углу свалены домовины из акрила с отделкой под древесину, копии того самого гроба, в чьем нутре, по свидетельству очевидцев, спал лично великомученик Влад Цепиш. «Выложи на кассе 100 баксов, и ты обладатель тесного склепа, внутри которого не то что заснуть, полчаса не приляжешь». Но подобные гробы очень популярны. Верующие вампиры таким образом усмиряют плоть, подвергаясь тем мукам, кои Дракула, да пребудет он в аду вечно, принял за всех нас. Под потолком подвешен салатовый гроб, наполненный болотной водой. Своеобразная вещь, предназначенная для каппов, более редкая, чем нуки Куби, расы японских вампиров с перепонками меж пальцами, обитающих на дне рек и ручьев. Эти существа известны экзотической вежливостью. Прежде чем укусить жертву, каппы всегда раскланиваются, а кровь пьют, прокусывая жилу под коленом. Втянув ноздрями в воздух, я чувствую огуречный запах, просочившийся сквозь крышку домовины. Каппы обожают огурцы, пусть это лишь ароматизатор, но какая забота о клиенте! Однако уровень потребления падает, и если так пойдут дела дальше, то очень скоро магазин окажется по самую крышку завален собственными гробами. Михаил исчез. Не было слышно даже скрипа шагов по лестнице. Ушел по-английски, не попрощавшись. Спать, спать, дрыхнуть. Лицо словно опустили в клей момент, и глаза и губы ворочаются с трудом. Еще бы, весь день век не сомкнул. Кажется, не дойду до гроба. Свалюсь на пол и усну. Милена, зевая во весь рот, стаскивает блузку, выставляя на обозрение грудь третьего размера, едва прикрытую кружевным лифчиком. А что удивительного? Я для нее не мужик, а мебель, как эти самые гробы. «Предупреждаю», — говорит офицер Зубкова, ничуть не стесняясь, — «я сплю голый. Полезешь ко мне в гроб, получишь ногой в клык. Поверь на слово». Мне хочется плюнуть в ее сторону, но нет сил. Скинув на пол первый попавшийся гроб, я ложусь в него, не раздеваясь. Забываю снять даже ботинки. Жестко, но терпимо. Есть же вообще матерчатые гробы-раскладушки, в которых вампиры спали в студенческих общежитиях. По сравнению с ними, этот гроб просто лебяжий пух. В локтях и коленях слегка жмет, однако можно потерпеть. Я сейчас заснул бы, даже лежа на камне. Слышится шуршание шелковой юбки, стук туфель и звон раскатившихся монет. Милена сбрасывает одежду, куда попало. Шлепая босыми ногами, минут 10 придирчиво выбирает гроб. Слышится шуршание шелковой юбки, стук туфель и звон раскатившихся монет. Милена сбрасывает одежду, куда попало, шлепая босыми ногами, минут 10 придирчиво выбирает гроб. И, наконец, забирается туда, располагаясь поудобнее. Молчание. Чем это таким пахнет? Кажется, табачный дым. Матерь Дракулова, но ее воспитание удивится, она еще и курит в гробу. Мечтаю сказать пару ласковых. Это... «Безопасно, из гроба она меня ударить не сможет, но глаза уже слипаются. Я куда-то плыву, вижу каменные розы, демона, который плачет». Звучит музыка, кажется, Моцарт, вампир, которому композитор-человек подсыпал в бокал вина, серебряный порошок. «Какая грустная история. Я вижу луну и кровь. Лестница не скрипела, когда по ней поднялся козлак Михаил».